Может быть, я должен что-то придумать? Потом будет сложнее. 2 августа придет очередной чек на имя Элис, и его никто не получит. К тому времени мне придется подкинуть ее родителям мысль, что она убежала от меня с другим мужчиной, и начинать лучше уже сейчас. Эту запись Сидни сделал с особой какой-то радостью. Ему казалось, что он испытывает чувство настоящего убийцы. Он подумал, что потом, когда будет настроение, он заполнит и пропущенные страницы, напишет, как убивал и выносил тело Элис из дома, опасаясь при этом быть увиденным соседкой. Около 5 вечера раздался телефонный звонок. Сидни решил, что это опять миссис Снизом. Но звонил Алекс. «Сид, дружище, ты никогда не догадаешься, что произошло!» Проорал он в трубку. Сидни сразу догадался, но боялся сходу в это поверить. Догадка оказалась верна. Хитти только что позвонила мужу на работу и сказала, что Пламер с гранаты согласился принять удар кнута, если они покажут еще 1-2 сценария такого же качества или хотя бы краткие разработки. Хитти осмелилась вскрыть письмо и тут же радостно сообщила обо всем Алексу. «С Пламером я еще не говорил. Решил посоветоваться с тобой», — сыпал Алекс. «Хотя что тут советоваться? Мы согласны, ведь правда? Мы дадим ему товар, какой он просит. Можешь смело сообщать ему, что мы готовы предоставить сколько угодно сценариев экстра-класса. А как со второй частью? Ну, про убиенного мужа. Я почти закончил. Теперь дело снова за тобой». «Отлично. Я принимаюсь за 3-й сюжет. Приезжай прямо сейчас к нам. Помозгуем вместе, если у тебя есть хоть какая-то отправная точка». Соблазн был велик, но Сидни прекрасно понимал, что они весь вечер пропразднуют первый шаг к успеху и не сделают ровным счетом ничего. «Спасибо. Однако мне лучше остаться здесь, в своей дыре». Алекс со смехом прокричал. «Да высунуть оттуда свой нос хоть ненадолго тебе бы пошло на пользу. Чертовски жаль, что вы с Элис не приехали тогда к нам». «Элис, ты хотела приехать, я уверен. Это все ты, старый зануда. На той неделе я был очень занят, но я предлагал Элис поехать к вам одной. Привет ей от нас». Сидни набрал в грудь воздуха и сказал: «Элис нет дома. По-моему, она опять в Брайтоне». «Как? Снова? И когда же вернется?» «Боюсь, на этот раз ее не будет долго». «Вижу я, это ваша, как ты выражаешься, дыра, порядком ей надоела». Когда Алекс положил трубку, Сидни еще несколько минут в радостном возбуждении постоял у телефона. Как захотелось ему сейчас же позвонить Элис и сообщить новость. Хотя она, наверное, услышит обо всем от знакомых. А, впрочем, вздор. Элис мертва и похоронена, — напомнил он себе с улыбкой и, перепрыгивая через ступеньки, поднялся в кабинет. Миссис Понсиби. Под этим именем Элис поселилась в брайтонском отеле, куда более роскошном заведении, чем невзрачный пансион, в котором она жила в прошлый раз, где с 10 вечера хозяйка вводила комендантский час, и все постояльцы должны были отправляться спать, о чем предупреждало строгое объявление в холле. Собственно, роскошным отель «Синклер» могла считать только она. На самом деле он был весьма скромным. В ее номере ванная отсутствовала. Месячный чек на 50 фунтов — пришел 2 июля, как раз в тот день, когда она уезжала. Деньги по нему она получила в Ипсвиче. В тамошнем банке у них с Сидни был, кроме того, общий счет, на котором лежало фунтов 100. Но она не стала снимать эти деньги, чтобы не оставлять Сидни на нуле. Она хотела растянуть подольше свои 50 фунтов, а потом наняться куда-нибудь секретаршей, не в Лондоне, а в провинции, в маленьком тихом городке. Под конец первой недели счет из отеля уменьшил ее наличность на 9 фунтов 9 шиллингов, при том, что еду она выбирала подешевле. Вполне можно было жить от чека до чека, но Элис опасалась, что без дела скоро заскучает.